Глава 11. Вот и познакомились. Деревня Большие Сосны. 11 января. Маша. «Маш, книжки девочек не забудь. И вон тот мешок с игрушками возьми». «Сейчас все возьму, мамуль. Не волнуйся». Мама садится на обувницу и тяжело вздыхает. «Ну как ты там одна с ними справишься, а?» «А как остальные справляются, мам?» Смеюсь я, подкатывая к двери чемодан. «Девочки точно так же будут ходить в садик, а я работать». «Права, Машка», — поддерживает меня отец. «Что ей с девками делать в деревне? Это мы старые, нам в городе делать нечего. А у них еще вся жизнь впереди. Так что пусть едут с Богом». Выхожу на улицу, кладу в багажник реношки сумки и вздрагиваю от голоса завуча школы. «Уезжаете, Мария Сергеевна?» «Уезжаем», — киваю я и закрываю багажник. «В городе работу нашли?» «Нашла. В частной школе». «Ну, хоть одна радостная новость», – вздыхает она. «А я вот теперь не знаю, что и делать. Дом мой выкупать не хотят, работы в деревне нет». «Не только ваш дом не выкупили. Еще три семьи ждут свой счастливый билет в городскую квартиру». «Ой, боюсь, не дождемся мы этот билет. Говорят, что у предпринимателя, который выкупил здесь земли, появились проблемы. Строительство пока приостановят. А что будет дальше, никто не знает. Может, так и будем жить здесь среди заброшенных домов». Она качает головой и снова вздыхает. «Ну, хоть все семьи с детьми пристроены в город, и то радует». Родители выводят на улицу моих рыжуль, и они с сияющими лицами прыгают в машину. «В город поехали, девочки!» Заглядывая в машину, улыбается завуч. «В новый садик пойдете?» Дочки, перебивая друг друга, кричат. «Да, мы будем жить в квартире, в большом доме. Там 10 этажей, и лифт там будет, и детская площадка будет». Стеша гладит по голове плюшевого зайца и целует его в нос. «Клёпа будет спать со мной на кроватке, да, Клёпа?» Даша прижимает к себе своего зайца и хихикает. «И мой Тимка со мной будет спать, только на другой кроватке». «Сколько радости у них!» Смеется завуч. «Видать, квартиру хорошую нашли». «Ага, очень». Я не хочу рассказывать о том, в каком состоянии была квартира изначально. Лада пришла в ужас, когда мы впервые перешагнули порог. «Да, вот это гадюшник», — протянула она и возмущенно уставилась на хозяйку квартиры. «Вы же по телефону сказали, что здесь сделан ремонт. Стесняюсь спросить, а как вы его делали? Тут повесим паутину, сюда накидаем шерсти, в том углу вырастим плесень. Так, что ли?» «Не хотите, не берите», — фыркнула женщина. «Сами понимаете, что за такие деньги вы не найдете квартиру в центре. Здесь один вид из окон чего стоит. Весь город как на ладони. Рядом парки, магазины, садики, школы». Женщина покрутила на пальце ключи и вздернула голову. «Определяйтесь поскорее. У меня еще одни клиенты на очереди». «Я согласна», — ответила я, несмотря на недовольство подруги. «Сделаю косметический ремонт и наведу здесь порядок». Я понимала, что лучшего варианта попросту не найти. Из окна этой квартиры видно не только парк аттракционов, но и садик, в который пойдут дочки, и школу, в которой я буду работать. Красота же! И экономия на бензине, между прочим. Несколько дней мы с Ладой и ее Василием клеили обои, драили полы, мыли окна. Вчера привезли мебель и повесили шторы. Теперь там можно жить. «Проходите, красавицы!» Пропускаю дочек вперед и затаскиваю первую партию сумок. «Как высоко!» Глядя в окно, восхищается Стеша. «А мы на лифте еще поедем?» — дергает за куртку Даша. «Смотрите, смотрите, там карусели! Мама, мы пойдем на карусели?» Девочки в полном восторге от нашего нового гнездышка. Весь день прыгают по квартире, играют то в прятки, то в догонялки. Вечером я с трудом загоняю их в кровати, а сама разбираю диван на кухне. Ложусь на подушку и чувствую легкое волнение. Завтра мой первый рабочий день. Надеюсь, быстро найду общий язык с учениками и их родителями. Одного родителя я уже знаю. И наше с ним знакомство, мягко сказать, прошло отвратительно. Вспоминаю, как Гордеев пригласил меня в кабинет, чтобы выяснить, куда исчезли деньги с моей карточки. Мы с ним общались, Лада в это время ждала в коридоре, и ничего не предвещало беды, пока не появился ее Василий. «Как это у нее украли последние деньги?» — послышался из коридора возмущенный голос, и в кабинет ворвался Вася. «А ну-ка, выйди отсюда!» Гаркнула на него Лада. Она схватила его за рукав дубленки и потащила к двери. Вася отдернул руку и во все глаза уставился на Гордеева. «Я сейчас тут всех на уши поставлю. Сейчас к моим друзьям-депутатам пойду. Зажрались тут все. Совести у вас нет. Последние деньги украли у матери-одиночки, а сами сидите тут и руками разводите». «Ой, тупица! Ой, болван!» Краснела за него Лада. Подруга приложила руку к груди и обратилась к Гордееву. «Роман Андреевич, он у меня дурной, понимаете? Когда всем раздавали мозги, Василий стоял в очереди за тупостью, поэтому он понятия не имеет, как нужно общаться с такими уважаемыми людьми». «Кто это уважаемый?» Вытаращился на нее Вася и ткнул пальцем в Гордеева. «Он мошенник, который обворовывает честный народ. У самого кошелек трещит по швам, поэтому ему плевать, что матери двоих детей не на что хлеба купить. Ему такие проблемы не знакомы». Гордеев молча выслушал его и спокойно ответил. «Будьте добры, покиньте мой кабинет, чтобы мы с Марией продолжили конструктивный диалог». «Я такого позора давно не испытывала. Но зачем Вася выложил ему про то, что я мать-одиночка, воспитывающая двоих детей? Еще и выставил меня нищенкой, которая не может купить хлеба. Деньги мне вернули на карточку ровно через 5 минут после того, как я вышла из его кабинета». «Если б не я, то ты бы этих денег вообще не увидела», — стоя на крыльце банка, заявил Василий. «Будут знать, как со мной связываться». И, вздернув подбородок, гордо добавил. «Можешь не благодарить». «Зато я тебя сейчас отблагодарю». Вылетев из банка, пропыхтела Лада. «Давай, давай, спускайся, спускайся, друг всех депутатов. Сейчас домой приедем, и я так отблагодарю тебя, что ходить не сможешь. Ни один депутат тебя не спасет». Лада все новогодние каникулы переживала из-за этого случая. «Ой, теперь точно уволят». Хваталась она за сердце. «И мать уволят, и меня, и тебя. Гордеев знает, что я преподаю в школе, в которой учится его дочь, и что моя мать там директор». Гордеев, конечно, и власть, и суровость в одном лице, но не думаю, что он будет кого-то увольнять. Мне кажется, он справедливый. Но уже завтра, придя на работу, я пойму, как сильно в нем ошибалась.